Позади него возникла Гильда. Она шла по залу в цветастом летней расцветке, платье и туфлях на среднем каблуке. «О, Карл Уве, приветик», — сказала она. «Как дела?» «Привет, Гильда. Неплохо. А твои?» «Тоже хорошо. Сейчас приходится пахать, сам понимаешь. А дома? Как Линда и малышка? Мы с Линдой так давно не разговаривали, ужас просто. Как она поживает? Довольна?» «Да, вполне. Хотя сейчас напряженный момент в занятиях. Так что я выгуливаю Ваню в коляске дни напролет. И как тебе?» Я пожал плечами. «Нормально». «Я сама примиряюсь, поэтому спрашиваю. Каково оно, завести ребенка? Мне кажется, слегка неприятно. Пузо огромное, сиськи молочные. Меня это смущает, честно говоря. Но Линда довольна?» «Еще как». «Ну, ясно. Ладно, передавай привет. Я ей скоро позвоню». «Передай». «Будет сделано. Кеттелю привет». Она чуть качнула ладонью и пошла на свое место. «Она только что получила права», — сказал я. «И вот когда она первый раз ехала одна, то оказалась за грузовиком». «Я рассказывал?» «Впереди две полосы сходились в одну, но она посчитала, что успеет обогнать. Нажала на газ и рванула вперед, но нет, не проскочила». Ее машину прижало к ограждению, перевернуло на бок и протащило несколько сот метров. Но Гильда не пострадала. «Такие так быстро не помирают», — сказал Гейр. Пришла официантка и убрала со стола. Мы заказали еще два пива и некоторое время сидели молча. Я закурил, стряхнул тлеющий пепел в мягкую горку предыдущего, выросшую в блестящей пепельнице. «Сегодня плачу я», — сказал я. «Окей», — ответил Гейр. «Не скажи я заранее. Он бы захотел заплатить сам. А стоит ему это сказать, его уж не свернуть с пути. Однажды мы ходили в тайский ресторан в конце улицы Биргер-Ярлсгаттен, все вчетвером. Гейр с Кристиной и мы с Линдой. Он сказал, что платит за всех». Я ответил, что нет пополам. «Нет», — сказал он, — «я сам заплачу, и все дела». Когда официант взял его карту, я отсчитал наличными половину суммы и положил перед Гейром деньги. Он не взял их и, казалось, вообще не увидел. Принесли кофе, мы выпили. Но когда 10 минут спустя встали, чтобы уходить, оказалось, что до моих денег Гейр так и не дотронулся. «Слушай, возьми деньги». «Почему мы не должны делить пополам? Давай, давай!» «Нет, счет оплачу я. Деньги твои сам забирай». Ничего больше не придумав, я взял деньги и сунул их в карман. Иначе они так бы и остались лежать на столе, я знал. Он осклабился одной из своих самых противных, так я и знал, улыбок, и я сразу пожалел, что забрал деньги». Ради позерства Гейр за ценой не стоит. Но Кристине, судя по лицу, а оно у нее в высшей степени эмоциональное, все читается на раз, было за Гейра стыдно. И саму ситуацию она уж точно воспринимала как тягостную. Вступать с ним в открытую склоку я не вступал никогда. Разумное решение, видимо, потому что в чем-то я все равно не смог бы победить. Если бы стали соревноваться, кто дольше не отведет глаз, как в игре в гляделки, он бы, если надо, выдержал мой взгляд и неделю. Я бы тоже смог, но рано или поздно у меня закралась бы мысль, что все это не так уж и важно, и я опустил бы глаза, а его такая мысль не посетит никогда. «Ну», — сказал я, — «а у тебя какой день был?» «Я писал о пограничной ситуации, а конкретно о Стокгольме в 1700 году. Насколько велика была смертность и короток человеческий век, и как они распоряжались своей жизнью, сравнивал с нами. Потом ко мне в кабинет пришла Сесилия. Ей надо было поговорить. Мы сходили вместе пообедать. В Вчера она со своим парнем и его другом тоже где-то были. Она напропалую кокетничала с этим другом, а дома парень, само собой, устроил ей скандал. «Вы сколько лет были вместе?» 6. «Она решила уходить от этого парня?» «Ничего подобного. Наоборот, она хочет от него ребенка». «Зачем тогда ей флирт?» — сказал я. Гейр посмотрел на меня. «Ей наверняка хочется их обоих». «И что ты ей сказал? Она же ведь приходила к тебе за советом». «Я сказал, пусть все отрицает. Не было ничего и все. Она не флиртовала, просто вела себя вежливо. Говори «нет», «нет» и «нет». А в следующий раз не будь такой дурой. Подожди удобного случая, действуй спокойно и взвешенно. Я попенял ей не на то, что она это делала, но на беспардонность. Она сделала своему парню больно без всякой надобности. Она рассчитывала, что ты так и скажешь. Иначе бы она к тебе не пошла, я тоже так думаю. Если бы она хотела во всем покаяться, на коленях вымолить прощение и впредь думать только о законном супруге, она бы пошла к тебе. Да и желая уйти от него тоже. Самое ужасное, что ты всерьез. Конечно, я всерьез, сказал я. Год после того, как я изменил Тонье и не признался в измене, был худшим годом моей жизни. Черная чернота. Одна долгая кошмарная ночь. Я думал об измене постоянно. Вздрагивал каждый раз, как раздавался звонок телефона. Если по телевизору говорили слово «неверность», я заливался краской от макушки до пяток, горел огнем. Когда мы выбирали, какой фильм взять на прокат, я старательно избегал темы адюльтера, зная, рано или поздно Тони заметит, как я реагирую, как кручусь ужом. То, что я сделал, разрушало и все остальное в моей жизни. Я не мог сказать искренне ничего. Все обращалось в ложь и недомовки. Это был кошмар. «Теперь ты бы сказал?» «Да». «А про Готланд?» «То была не измена». «Но она мучает тебя так же чудовищно?» «Да, мучает». «Сесилия не изменяла. Почему она должна рассказывать своему сожителю, что она думала сделать?» «Речь не об этом, а о намерениях. Намерения приносят последствия». «А что насчет твоих намерений на Готланде?» «Я был пьян. В трезвом виде я бы на подобное не пошел». «Но подумал бы об этом». «Возможно. Однако есть разница». «Тони католик, как ты знаешь. Его священник однажды высказал ему мысль, которая меня зацепила. Грешить — это ставить себя в положение, когда грех возможен. Напиться пьяным, зная, какие мысли тебя тревожат и какое у тебя в душе напряжение, как раз означает поставить себя в такое положение». «Да. Но когда в тот раз я начал пить, то не видел никакой опасности». «Ха-ха-ха! Правда?» «Но, Карл Уве, то, что ты сделал, просто ерунда. Пустое место. И всякое это поймет. Всякий. А, кстати, что именно ты сделал? Постучал в дверь?» «Я стучал 30 минут. Посреди ночи». «Но тебя не впустили?» «Нет. Она открыла дверь, дала мне бутылку воды и заперлась». «Ха-ха-ха! Из-за этого ты дрожал, белый как полотно, когда я тебя встретил? Можно было подумать, ты кого-то убил». «Ощущалось именно так». «А на самом деле? Ничего и не было?» «Допустим, но я не могу себе этого простить. И до смерти не прощу. У меня есть длинный список поступков, когда я был не на высоте. Потому что речь об этом. Не мухлевать. Вот что ты, блин, должен. Заповедь вроде бы легко исполнимая. И кому-то она, правда, дается легко. Я знаю нескольких людей, немного, но нескольких, кто всегда поступает правильно и всегда остаются хорошими, правильными людьми. Причем я не говорю о тех, кто не делает глупостей, потому что вообще ничего не делает, кто живет жизнью настолько пустяковой, что там и ломать нечего. Такие люди тоже есть. Но я говорю о других. Они в любой ситуации знают, как поступить хорошо, не выпячивают себя, не изменяют принципам. Ты таких тоже встречал. Насквозь хорошие люди. Они вообще бы не поняли, о чем я тут разглагольствую, потому что они такие от природы, а не то, что всякий раз высчитывают, как бы поступить получше. Они просто хорошие и сами об этом не знают. Берегут своих друзей, заботливые и внимательные с любимыми, хорошие и притом нефеминные отцы, дельные работники, всегда хотят только хорошего и делают только хорошее, цельные люди». Юнулов, например, мой двоюродный брат. Я его встречал. Он всегда был идеалистом, но не ради того, чтобы самому чего-то достичь. Всегда придет на выручку всем, кому нужна помощь. И он совершенно не испорченный. И с Хансом та же история. Его порядочность... Вот слово, которое я искал. Порядочность. Порядочный человек совершает правильные поступки. А я чудовищно непорядочный. Всегда всплывает то одно, то другое. Не болезнь, но что-то низкое, лебезящее, фальшивое, угодливое вечно из меня вылезает. В ситуации, где требуется взвешенное решение, и все понимают, что действовать надо осмотрительно, я пру напролом. А все почему? Потому что я думаю только о себе. Вижу только себя, переполнен собой. Я могу быть хорошим с другими, но мне нужно продумать это заранее. У меня нет хорошести в крови. Она не в моей природе. А меня ты куда в своей системе определишь? Тебя? Да. Слушай, но ты ведь циник. Ты гордец и честолюбец. Самый, по-моему, гордый человек из мне известных. Ты ни за что не пойдешь на унижение. Лучше будешь голодать и ночевать на улице. Ты верен своим друзьям. Я полагаюсь на тебя, безусловно. В то же время ты о себе не забываешь. И можешь повести себя беспощадно, если по какой-то причине не взлюбишь человека, или он тебе что-то сделал, или чтобы достичь какой-то высшей цели. Я прав? Но я всегда щажу тех, кто мне дорог. Практически всегда. Так что правильнее сказать «беззастенчивый». Есть разница. Беззастенчивый. Отлично. И вот пример. Ты жил в Ираке вместе с добровольцами из живого щита. Ты проехал с ними всю дорогу из Турции, делил с ними в Багдаде все. Некоторые из них стали твоими друзьями. Они участвовали в этом из-за своих убеждений, которых ты не разделял. Причем они этого не знали. «Они догадывались», — сказал Гейер и улыбнулся. «Но когда появились американские морпехи, ты сказал своим друзьям «прости-прощай» и перешел к их врагам, не оглянувшись назад. Ты их предал. Никак иначе на это не посмотришь. Но себя ты не предал. Вот где-то там я тебе место и отведу. Это свободное, независимое место. Но билет на него стоит дорого. Вокруг тебя, как сбитые кегли, валяются люди. Для меня такое невозможно. Сопротивление социума я начинаю чувствовать, как только встаю со стула в кабинете, а уж на улице я скован по рукам и ногам. Я едва могу шелохнуться. Но правда, в основе, и этого ты, кажется, не понял, лежит не святость, не нравственность, нет, лежит трусость. Трусость и ничего другого. Ты удивлен, что я хочу разорвать все связи со всеми и делать то, что хочу я, а не они? Нет. Думаешь, я это сделаю? Нет. Ты свободный? Я не свободный. Вот и все. Нет, ничего подобного, сказал Гейер. Возможно, тебя заел социум. Что странно, ты людей-то не видишь, но я понимаю, о чем ты. и ты прав. Ты пытаешься подстроиться подо всех сразу. Я сам видел, как ты метался, когда мы были у вас в гостях. Но человек по-разному чувствует давление и по-разному бывает несвободен. Не забывай, ты получил все, чего хотел. Ты поквитался со всеми, с кем хотел. Добился статуса. Публика сидит и ждет, когда ты допишешь очередной опус и машет пальмовыми ветвями, стоит тебе появиться. Ты можешь написать колонку о чем-то, что тебя заинтересовало, и она будет через несколько дней напечатана в той газете, которую ты сам выберешь. Тебе звонят и просят выступить там и здесь. Газеты мечтают спросить твое мнение, хоть о чем-нибудь. Твои книги издают в Германии и Англии. Ты хоть понимаешь, какая это свобода? Понимаешь, какое окно возможностей тебе открылось? Вот ты говорил о желании ослабить хватку и упасть. Да если я ее ослаблю, я останусь там же, где был, на дне. Мои писания никого не интересуют. Никого не интересуют мои мысли. Никто не зовет меня выступить. Я вынужден сам навязываться. Каждый раз, заходя в помещение, где есть люди, я должен что-то из себя изображать. Меня не существует заранее, как тебя. У меня нет имени. Я вынужден всякий раз строить все с нуля. Я сижу на дне ямы и ору в мегафон. И что я там кричу, никакой роли не играет. Никто меня не слушает. А ты знаешь, то, что я говорю наружу, это критика того, что внутри. Стало быть, я кверулянт по определению. Вечно всем недовольный нытик и сутяжник. А годы проходят. Мне скоро 40. И я не добился ничего из того, чего хотел. Ты вот говоришь... Прекрасно, замечательно. Возможно, но толку-то? Ты получил все, и теперь можешь отказаться от него, бросить, не пользоваться, но я не могу. Мне надо публиковаться. Я угробил на это уже 20 лет. На книгу, которую я пишу, у меня уйдет еще минимум 3 года, а я уже сейчас замечаю, как мое окружение... теряет в нее веру, а следом интерес. Я все больше становлюсь сумасшедшим, который не желает бросить свой безумный проект. И все, что я говорю, меряют теперь этой меркой. Когда я что-то говорил после защиты диссертации, то все мерили ею. Тогда еще я был жив как интеллектуальная и научная единица, но теперь я мертв». И чем больше времени проходит, тем лучше должна быть следующая книга. Ей недостаточно быть нормальной, хорошей, очень славной, потому что мне столько лет, и я потратил на нее столько времени, что книга имеет право быть только выдающейся. Такая перспектива лишает меня свободы. А теперь... вернемся к викторианскому идеалу, который был не идеалом, а, как мы уже говорили, обычаем, к двойной жизни. В ней есть и своя печаль, потому что жизнь не может стать цельной. А то, о чем все мечтают, когда цинизм и расчеты отпадают, когда торжествует целостность, полюбить один раз или любить только одного человека. Да, сам знаешь, романтика. Двойная жизнь адекватно решает одну проблему, но это не значит, что она сама по себе беспроблемна. Не думай, что я этого не понимаю. Это удобно, это ненадолго, это практично, а значит жизненно, но не цельно и не идеально. Главное наше с тобой различие не в том, что я свободен, а ты нет. Для меня это не так. Разница в том, что я счастлив и радуюсь, а ты нет. Ну уж, не настолько я нерадостный человек. Вот, нерадостный. Кроме тебя никто бы такого слова не сказал. и оно тебя выдает. Нерадостный — это нормальное норвежское слово. Я в круге земном его видел, в издании «Сторма», а ему 100 лет. Но не пора ли нам сменить тему беседы? Если бы ты сказал это 2 года назад, я бы понял. Хорошо. Я легко могу и продолжить. Когда все это с Тоньей случилось, я уехал на остров и жил там 2 месяца. Я бывал там и раньше, так что мне достаточно было позвонить, и вопрос решился. Дом, маленький остров далеко в море, еще 3 жителя. Конец зимы. Все застылое и неподвижное, и я брожу по острову и думаю. А думаю я о том, что мне надо напрячь все силы и стать хорошим человеком. Поставить себе это как цель. Отделаться от этой трусливой, уклончивой манеры, характерной для меня в ту пору. Ну, ты знаешь, когда меня захлестывал стыд по малейшему поводу. Недостойной. Нет. Мой новый образ, который я сам себе нарисовал, предполагал твердость духа и несгибаемость. Смотреть людям в глаза, прямо говорить, что для меня важно. Я все сильнее сутулился. Ты ж помнишь, старался занять поменьше места, а там я распрямил спину, в прямом смысле слова. Тогда же я прочитал дневники Хауге. Все 3000 страниц, и это было огромным утешением. «Потому что ему пришлось тяжелее». «Наверняка, но не в том дело. Он непрестанно бился с тем же самым. Несоответствие между идеалом, тем, каким он хотел быть, и реальным собой. Решимость вести эту борьбу была в нем чрезвычайно сильна. В человеке, который по большому счету ничего особенного не сделал, не пережил, а только читал, писал и вел борьбу в собственной душе». На каком-то хуторишке, у фьордишка, в станишке на краю света. Неудивительно, что у Хауге съезжала крыша. Складывается впечатление, что при этом его отпускало. Что он сразу сдавался. А скорость, с которой он съезжал с катушек, частично объяснялась радостью. Он держал себя в железных рукавицах. А тут забивал на самоконтроль, расслаблялся и плыл. По воле волн похоже на то. «Вопрос, не это ли есть Бог?» — сказал Гейр. «Чувство, что тебя видят, что ты повергнут ниц этим видящим тебя. Просто у нас для него другое имя. Суперэго, или стыд, или еще какая хрень. И вот поэтому для одних Бог более могущественная сущность, чем для других». «Стало быть...» Желание отдаться низменным чувствам и окунуться в наслаждение и пороки будет дьяволом. Именно. Меня на такое никогда не тянет. Разве если напьюсь, тогда гори все огнем. А люблю я путешествовать, смотреть, читать, писать, быть свободным, совершенно свободным. И на острове у меня была возможность всем этим заниматься, потому что по факту с Тоньей мы расстались. Я мог бы уехать куда угодно. Токио, Буэнос-Айрес, Мюнхен. Но я приехал на остров, где ни души. Я не понимал сам себя. Не имел понятия, кто я. И единственным моим прибежищем были размышления, как я стану хорошим человеком. По сути, только ими я и жил. Я не смотрел телевизор, не читал газет, ел только хлебцы с супом, а праздничный обед состоял из рыбного пудинга с цветной капустой и апельсинов. Я начал отжиматься и качать пресс ситапами. Можешь себе представить? Дойти до такого смятения духа, чтобы решать свои проблемы отжиманиями. Это чистота, как она есть, в чистом виде, аскеза. Не портить себя телевизором и газетами, ограничить себя в еде. Ты кофе пил? Кофе пил. Но ты прав. Это чистота. И что-то такое фашистское тут тоже есть. Хауге писал, что Гитлер великий человек. Он был не таким и старым тогда. Но хуже того... Я могу понять само это желание, очиститься от всего мелочного, тривиального, что копится в нас и гниет, всяких глупостей, которые портят нам кровь, жизнь и делают несчастными, отбросить, наконец, всю ерундистику, податься в нечто большее и чистое и исчезнуть в нем, вычистить нафиг все говно, понимаешь? Один народ, одна кровь, одна земля. Само вот это все дискредитировано теперь до скончания века, но исходный порыв, мне нетрудно его понять. Вот я с моей податливостью, социальному давлению, с крайней зависимостью от чужого мнения, да одному Богу известно, что бы я стал делать в сороковые годы. Ха-ха-ха, расслабься, ты ведешь себя не как все, и в сороковые делал бы так же. Когда я переехал в Стокгольм и влюбился в Линду, все изменилось. Я как будто поднялся надо всем будничным и мелким. Оно не играло вообще никакой роли. Все было прекрасно. Никаких проблем. Не знаю, как объяснить. Как будто меня изнутри расперла такая сила, что уничтожила все вокруг. Я стал неуязвим. Понимаешь? Переполнен светом. Все было светом. Я даже мог читать Гельдерлина. Потрясающее время. До краев заполненное счастьем. Я помню то время. Ты обретался на Бастугатан и горел, светился изнутри. Крутил диски Ману Чао. С тобой почти невозможно было разговаривать. Ты истекал счастьем. Сидел на кровати и улыбался, как какой-нибудь долбанный лотос. Штука в том, что все дело в восприятии. При одном ракурсе от всего радость, при другом только горе и тоска. Когда я лопался от счастья на Бастугатан, думаешь, меня занимала эта мута тени срачи, которыми нас пичкают телевизор и газеты? Или думаешь, я стыдился хоть чего-нибудь? Я ко всему относился снисходительно. Не мог проиграть в принципе. Помнишь, я говорил тебе это следующей осенью, когда ты сидел в депресснике и унынии, что все зависит исключительно от восприятия. Ничто в твоем мире не поменялось, никакой драмы не произошло, но сместился угол зрения. Ты, конечно, меня не послушал и сорвался в Ирак. Когда вокруг сгустилась тьма, тебе меньше всего нужны наставления счастливого придурка. Но вернулся я радостный. Поездка выдернула меня из тьмы. Да, а теперь мы поменялись ролями. Теперь я сетую на горести жизни. Я думаю, это нормальный ход событий, сказал он. Ты уже начал отжиматься. Да, он улыбнулся. И я улыбнулся тоже.